Оставив за спиной асфаделевый лук и стремительно проскочив странный лес с изломанными и обезображенными какой-то болезнью деревьями, команда старшего майора вышла на пыльную каменистую равнину, тянущуюся до подножия не слишком высокой горы, на вершине которой мерцал какой-то неясный свет. «Походу нам туда?» – спросил Петраков, указав на мерцающий огонек. Словно в подтверждение его слов со стороны возвышенности донеслись звуки частых выстрелов. «Похоже, что так», — согласился Кузнецов. «Прибавим, ребятки». И он побежал. Петраков рванул следом. Рядом пыхтели лейтенанты. Луна в небе постепенно тускнела и вскоре погасла. Но теперь дорогу освещал свет, мерцающий на вершине горы. К удивлению Петракова, сухонький и пожилой старший майор с самого начала взял такой темп, что его молодые подчиненные едва за ним поспевали. В гаснущем свете луны Петраков успевал выхватывать взглядом валяющиеся вдоль дороги бездыханные тела каких-то жутких уродцев, лишь карикатурно напоминающих нормальных людей. Зубастые, рогатые, с козлиными ногами и свиными рылами. «Ох, ты ж, мама дорогая!» Петраков едва не споткнулся о массивную лошадиную тушу с выпущенными кишками, выскочившую из темноты прямо под ноги. «Да это ж настоящий кентавр!» Там, где у настоящей лошади должна находиться шея с головой, торчал волосатый мускулистый человеческий торс. Перепрыгнув через него, Сергей успел заметить искаженную гримасой смерти оскаленную бородатую рожу кентавра с маленькими глубоко посаженными глазками, приплюснутым носом и покатым узким лбом. «На маньяка Пигалина похож, которого я прошлой осенью брал», почему-то отметил про себя Петраков. «Такая же отвратительная харя». Гора стремительно приближалась. Петраков уже начал уставать, не хватало воздуха, пульсировала раненая нога, мокрые и хлюпающие в сапогах портянки набили ноги. А сухонький старичок продолжал бежать, не сбавляя темпа. «Двужильный он, что ли?» – подумалось Петракову, потихоньку отстающему от пожилого начальника. Не лучше чувствовали себя и Пантелеев с Ковалем, тяжело дышащие в затылок Сергея. «Непрост старший майор, ох, непрост!» Расстояние между ними увеличивалось с каждой секундой. Петраков поднажал, сжав зубы до хруста, негоже показывать свою слабость перед чекистами, и сократил дистанцию. У самого подножия горы земля неожиданно взбрыкнула, словно необъезженная лошадь. Оперативники с трудом удержались на ногах, а следом из темных небес в землю шарахнул ослепительный разряд молнии. Высокий трещащий звук стеганул по ушам, заглушив истошный вопль лейтенанта Коваля, в которого угодил разряд. Одежда на лейтенанте вспыхнула, а через мгновение обугленный труп рухнул на каменистую землю. Васька кинулся к боевому товарищу Пантелеев, упав перед ним на колени. «Да как же это? А, вставай, Васик!» «Лейтенант Пантелеев, вперед!» Жестко приказал старший майор. «Ты ему уже ничем не поможешь!» Петраков, ухватив Максима под локоть, резко дернул, поднимая чекиста с земли. Затем, не отпуская, увлек его за собой. «Суки, ненавижу!» – закричал лейтенант, выдергивая руку из захвата. «Я сам, всех на ремни порежу!» – кричал он, набирая скорость. Ненависть придала ему новых сил. Обогнав старшего майора, он первым полез на гору. На вершине, судя по звукам, доносившимся сверху, кипел нешуточный бой. Стрекотали автоматы, изредка хлопали разрывы гранат. Молнии лупили с небес, не переставая, но метили они не в ползущих по склону оперативников, а в ведущую боевые действия на вершине группу капитана Толоконникова. Ломая ногти и сбивая в кровь руки, Петраков цеплялся за малейшие выступы и, наконец, с трудом преодолев подъем, выполз небольшую ровную площадку вершины. Рядом, тяжело дыша, распластался лейтенант Пантелеев. Старший майор Кузнецов уже сидел под защитой небольшого валуна, оценивая место сражения. Слегка переведя дух, Петраков приподнялся на локтях. Открывшаяся взгляду картина завораживала нереальностью происходящего. В сотне метров от края площадки располагался массивный угольно-черный каменный пьедестал, на котором было установлено гигантских размеров резное кресло. В сполохе молнии Петраков рассмотрел в переплетении резных орнаментов, украшающих изголовье кресла, рогатую козлиную голову. Напротив пьедестала с креслом располагалось столь же монументальных размеров зеркало в литой медной раме. Гладкая поверхность зеркального стекла ничего не отражала, а лишь слегка светилась рдеющим багрянцем вечного адова пламени. Между пьедесталом и зеркалом располагался большой пятиугольный жертвенник, вырубленный, как и пьедестал, из одной глыбы черного камня. На жертвеннике в виде пятилучевой звезды были распластаны пять оголенных тел. Тела без движения лежали на спинах, головами к центру камня. В самой сердцевине жертвенника располагался какой-то небольшой мерцающий предмет, свет которого и освещал площадку. Лицом к зеркалу стоял какой-то субъект в длинном красном балахоне с капюшоном, наброшенном на голову и, держа на вытянутых руках большую книгу, что-то хрипло горланил. Ему вторила группа сатанистов в черных монашеских сутанах, обступивших плотным кольцом жертвенник. С каждым мгновением, и с каждым произнесенным словом, непонятный светящийся предмет разгорался все ярче и ярче, а по рдеющему углями зеркалу пробегала неясная рябь. Группу Толоконникова, охватившую полукольцом всю эту веселую компанию, сдерживали пузатые карлики на тонких ножках, метающие в оперативников огненные шары. Чекисты прятались за грудами камней в изобилии усеивающих вершину горы. На секунду высунувшись, чекисты угощали карликов короткими очередями и вновь прятались в укрытии. Карлики тоже не зевали. От попадания огненных шаров плавились даже камни. Несколько уродцев валялись на площадке безжизненными тряпичными куклами, но это обстоятельство не могло переломить исход сражения. Петраков и Пантелеев по-пластунски подползли к старшему майору. «Владимир Николаевич, что делать будем?» – спросил Максим. «Ситуация патовая, прижали наших парней, суки. Что это за пузаны?» – поинтересовался Петраков. «Это квилпы», – пояснил Пантелеев, – «низшие демоны. Когда-то были полубогами, прислуживающими Гефесту в кузне, а теперь...» «Пушечное мясо великих герцогов преисподней, вот кого они тащат», — сообразил старший майор, не просто барона или герцога, а одного из высших иерархов. Адепт, читающий заклинание возле зеркала, взвыл особенно громко и предмет в центре жертвенника полыхнул изумрудным огнем. Поверхность зеркала пошла волнами, Петракова обдала потоком морозного воздуха, а изо рта вырвались клубы пара. «Око Анубиса почти активировано», — воскликнул старший майор. «Еще немного и они пробьют устойчивый портал». Словно в подтверждение его слов сатанисты, окружающие жертвенник, вскинули ножи и методично принялись перерезать глотки и вены на руках и ногах жертв. Кровь убиенных по специальным желобкам в камне хлынула к горевшему изумрудным огнем третьему глазу. «Пантелеев, слушай внимательно, найди Толоконникова и передай ему, пусть прикроют меня огнем. Я постараюсь прорваться к оку Анубиса, но, товарищ старший, выполняй», — рявкнул на лейтенанта Кузнецов. «Нужно всего лишь на несколько секунд отвлечь внимание карликов. Выполняй». «Есть», — отчеканил лейтенант, кидаясь выполнять распоряжение. Пока он полз к основной группе, свет в оке Анубиса начал пульсировать с чудовищной скоростью, поверхность зеркала вспучилась пузырем, словно пленкой обтянув рвущуюся из глубины зазеркалья рогатую демоническую фигуру. «Адова отрыжка!» — выругался старший майор госбезопасности, заметив нездоровую суету в зеркале. «Прости, Господи, душу мою многогрешную!» Владимир Николаевич вытянул за цепочку из-под френча большой нательный крест. «Думаете, крест святой поможет?» — с сомнением посмотрел на Кузнецова Сергей. «Это не только крест!» — покачал головой старый чекист, поднося реликвию к самому лицу. «Это инкалпион, ковчежец». Приложившись к нему губами, Владимир Николаевич вскрыл ящичек со святыней, выполненный в форме наперстного креста. Внутри ковчежца обнаружился простой ржавый гвоздь грубой ручной ковки. «Это тот самый гвоздь?» – догадался Петраков. «Да», – кивнул старик, – «истинный гвоздь из креста Господня, орошенный его кровью. Не думал, что когда-нибудь его использую, но другого оружия, способного заткнуть этот фонтан, у меня нет. Вы уверены, что он сработает? Уверены, что это именно тот самый гвоздь? Кроме этого гвоздя и веры у меня больше ничего нет», — грустно улыбнулся Владимир Николаевич. «Пора», — произнес он, окинув взглядом плато. Старший майор поднялся на ноги и, убедившись, что парни из группы Толоконникова увидели его самоотверженный жест, стремглав кинулся к жертвеннику. Увлеченные его порывом оперативники тоже повскакивали в полный рост, отчаянно поливая серебром толстопузых недомерков. Не остался в стороне и Петраков. Едва Кузнецов покинул убежище, Сергей, словно в тире, принялся вколачивать оставшийся в обойме боезапас в беснующихся квилпов. Его усилия не пропали даром. Вот споткнулся на замахе один из недомерков, намеревавшийся метнуть огненный шар в бегущего чекиста. Сгусток огня, уже сформировавшийся в костлявой руке квилпа, упал ему же под ноги, и теперь планомерно пожирал останки создателя. Выбирая очередную цель, Сергей краем глаза пытался отслеживать передвижение старшего майора к своей цели. К безмерному удивлению милиционера, Пожилой чекист двигался настолько стремительно, что временами словно размазывался в пространстве. Кузнецов бежал, петляя словно заяц из стороны в сторону, ловко уворачивался от брошенных в него огненных сгустков, технично сбивая с ног карликов, заступивших ему дорогу. В считанные мгновения, превзошедшие самые смелые ожидания Петракова, старший майор преодолел расстояние, отделяющее его от жертвенника, и стремительным тараном врубился в группу адептов, плотным кольцом окружающих пятиугольный алтарь. Проломившись сквозь строй сатанистов, разбросав ближайших к нему адептов в стороны, старик вскочил на алтарь. Перепрыгнув через обескровленные жертвы, Кузнецов добрался до ока Анубиса. Затем, коротко размахнувшись, он вогнал зажатый в кулаке гвоздь в пульсирующий сгусток ока по самую шляпку. Чтец книги сбился с речитатива. Тварь в зеркале, испустив истошный, полный ненависти вопль, заполошно забилась в стремлении прорвать тонкую пленку преграды, разделяющую два мира. Око, перестав пульсировать, полыхнуло нестерпимо ярким огнем, на мгновение ослепившим всех без исключения, и чекистов, и их противников, а затем взорвалось с гулким хлопком. Адептов разбросало в стороны взрывной волной, а Кузнецова, словно пушинку, снесло с алтаря и с хрустом впечатало спиной в каменное подножие резного трона. Податливая прежде поверхность гигантского зеркала, прорваться сквозь которое не оставлял попыток кто-то из высших иерархов потустороннего мира, стремительно твердела и покрывалась трещинами. Зазеркальный монстр заревел, рванулся на волю из последних сил, и в этот момент застывшее стекло лопнуло с высоким мелодичным перезвоном хрустальных колокольчиков, разлетевшись на мириады острых осколков, без разбору секущих всех направо и налево. Вместе с зеркалом разлетелся на куски и окружающий мир. Исчезло каменистое плато на вершине горы, вместе с самой горой и лежащими у ее подножия лугами, лесами и болотами. Рассыпалось, словно карточный домик, черное безлунное небо, канули в лету и толстопузые карлики-квилпы, словно их никогда и не было. Неизменными остались только жертвенник, пьедестал с резным троном и опустевшая зеркальная рама. Кое-как проморгавшись после яркой вспышки, сопровождавшей взрыв артефакта, Петраков очумело пялился на высокий сводчатый потолок из сырой каменной кладки, заменивший исчезнувший ночной небосвод, на чекистов, сноровисто вяжущих и складывающих мордами в пол выживших адептов, на трупы сатанистов и их жертв, усеивающие мрачное подвальное помещение. К Петракову, слегка похромывая и сжимая под мышкой увесистый фолиант в кожаной обложке, подбитой медными уголками, подошел старший майор. «Как самочувствие, боец?» – устало произнес Владимир Николаевич. «Нормальное, товарищ старший майор госбезопасности», – постарался ответить, как можно бодрее, лейтенант. «Неужели все, на этот раз?» «Да», – тяжело вздохнул Кузнецов. «Вопрос, надолго ли? Но ведь победили». «Победили», – не стал спорить Владимир Николаевич. «Только цена очень велика. Больше половины отряда положили». «Так, а это что такое?» Старик прикоснулся кончиками пальцев к окровавленной щеке Сергей. «Ерунда», — отмахнулся Петраков, отирая ладонью струйку крови. «Царапина. Наверное, осколками зеркала зацепило. По приезду покажешься музыкантову». Тоном, не терпящим возражений, распорядился старший майор. «Да у меня на ноге рана серьезнее. Ты сказку о Снежной Королеве слышал?» — неожиданно спросил Кузнецов. «А это здесь при чем?» — удивился Петраков. «А при том, последствия могут оказаться плачевными», — ответил Владимир Николаевич. «Ганс, знаете ли, наш Христиан Андерсен не на пустом месте свои сказочки пописывал, так что марш к медикам». «Живо! Есть к медикам, товарищ старший майор. Только, разрешите, я парням вашим помогу, они уже и без тебя управились», — окинув взглядом царящую в подвале суету, сказал Кузнецов. «Владимир Николаевич», — окрикнул старшего майора из дальнего конца подвала капитан Толоконников. «Очнулась эта тварь, про врача не забудь», — произнес Кузнецов, направляясь к разбитому зеркалу, возле которого поднимал на ноги фигуру в черном балахоне капитан Толоконников. «Обязательно покажусь», — ответил Сергей, хвостом следуя за старшим майором. Дмитрий Михайлович покосился на лейтенанта, но ничего не сказал. «Вставай, мля, падла!» Гордей рванул щуплого сатаниста за шкирку, срывая с головы глубокий капюшон. «Так это что, баба?» — не сдержался Петраков, увидев рассыпавшиеся по плечам поднявшегося на ноги пленника ухоженные рыжие волосы. «Какая я тебе баба, мужлан?» — бледное породистое лицо незнакомки скривилось в презрительной гримасе. «Я аристократка, повякай мне еще!» — рыкнул Толоконников, пиная аристократку под колени, одновременно придерживая ее за связанные за спиной руки. Рыжеволосая девица с размаху бухнулась коленями о каменный пол. Гордей, держа за крепкий кожаный ремень, стянувший запястье колдуньи, наступил сапогом ей на спину, выворачивая руки из суставов. Пленница вскрикнула и забилась всем телом, стараясь ослабить боль. «Так-то оно получше», — осипшим голосом произнес капитан. «Будь моя воля, я бы тебя прямо здесь на куски порезал, Гордей Лукич», — произнес старший майор, приседая на корточки перед пленницей. Капитан отпустил руки рыжеволосой и убрал ногу с ее спины. Затем, ухватив колдунью за роскошные волосы, дернул, приводя ее в вертикальное положение. «Так-так, Пелагея Хвостовская, не скажу, что рад вас видеть, мадам», — произнес старик, глядя немигающим взглядом в глаза пленницы. «Между прочим, мадмуазель», — злобно прищурилась колдунья, — «а мне казалось, что я не ошибаюсь», — по-отечески мягко возразил Владимир Николаевич, — «ведь на самом деле никакой Пелагеи Хвостовской не существует». «Не правда ли, мадам Апраксия, сдохни, крыса церковная», — растеряв аристократические повадки, рассерженной гадюкой прошипела Хвостовская. «Заткни фонтан, тварь!» Толоконников болезненно дернул Хвостовскую за волосы. «Да-да, именно Апраксия», не обращая внимания на выпады Хвостовской, спокойно продолжил старший майор госбезопасности. «Пелагея была выдумана лишь для того, чтобы скрыть ваш истинный возраст. Никакой дочери у вас нет, да и быть не может. После всех этаких фокусов способность к деторождению у вас полностью атрофировалась. Одного только в толк не могу взять, разлюбезная мадам Апраксия, почему после предыдущей неудачной мессы вы выжидали столько лет? Ведь были куда более благоприятные моменты. В стране революция, разруха, смутное время, да никто бы на вас внимания не обратил. А вам известно, ваше красное преосвященство, о таком понятии, как предательство». Хвостовская неожиданно успокоилась, перестав дергаться и извиваться. Она понимала, что ее участь уже решена. Когда самые доверенные лица вдруг ставят свои личные интересы выше идей, судя по тому, с какой легкостью вы, батюшка Феофан, поменяли клобук на фуражку с красной звездой, вам это понятие хорошо известно. Не вам, а Апраксия Акакиевна, меня судить, идеи у нас с вами разные. Не стал ввязываться в спор Кузнецов, значит, вас предали, и кто же, если не секрет, не твое дело, старик, гордо вскинула голову колдунья, вам бы посочувствовать, съязвил старший майор, почувствовав горечь поражения в недосказанной фразе Апраксии, но уж увольте, ваша карта бита, радуйтесь, пока можете, оскалилась Хвостовская, мой хозяин рано или поздно, но добьется своей цели, жаль, что вы этого уже не увидите, посочувствовал пленнице Владимир Николаевич, уводи ее, Гордей, а ну пшла, капитан не стал разводить с пленницей благородных церемоний, а пинками погнал ее к выходу, что с ней будет? «Товарищ старший майор госбезопасности», — спросил Петраков, глядя в спину удаляющейся пленницы. «По приговору трибунала сожжем на костре», — спокойно сообщил чекист. «На костре?» — не поверил Петраков. «Живьем?» — «Именно так», — подтвердил Кузнецов. «Живьем, а пепел развеем над Москвой рекой. Но это же, это чудовищно!» — в полном смятении воскликнул Петраков. «В наше время, а не чудовищно каждый раз платить такую цену?» — перебил его Кузнецов. Указал в дальний угол подвала, где были аккуратно разложены рядком тела погибших оперативников. Но почему именно костер? Мы же не в закостенелом предрассудками средневековье, почему просто не поставить ее к стенке? Потому что это не решит проблему, доходчиво, словно непонятливому ребенку, разжевывал простые истины Владимир Николаевич. Если мы ее просто расстреляем, то рано или поздно она обязательно воскреснет, и все начнется сначала. Колдуньи такого уровня не умирают, как простые смертные. Ну, не зная, чем возразить чекисту, замялся Петраков. Тогда сначала к стенке, а уже потом сжечь тело. Если его не будет, значит, она не сможет ожить. Похвальное умозаключение, Сережа, одобрительно усмехнулся старик. Да, она не сможет возродиться в прежнем теле. Но кто или что помешает найти ей новое? И так тоже бывает, удрученно произнес Сергей, осознавая, что ничегошеньки не смыслит в случайно открывшейся ему темной стороны мироздания. «Сплошь и рядом», — ответил Кузнецов, — «только через костер, не разрывая связи души и тела, можно отправить ее прямиком в самое пекло, а выбраться оттуда не так просто. Да ты и сам все видел, видел. Не завидую я вам, товарищ старший майор госбезопасности», — признался Петраков. «Еще сегодня утром я думал, что это у меня самая собачья работа в мире, но теперь вижу, что это не так. А почему не ушел?» – спросил чекист. «Профессий в мире много, а ты еще молод и полон сил, но кто-то же должен. Убийцы, маньяки, насильники, колдуны, упыри, ведьмы, бесы, демоны», – в тон лейтенанту произнес старик. «Кто-то же должен встать у них на пути». «Я понял, Владимир Николаевич», – кивнул Петраков. «Если не мы, то кто же? Если не мы, то кто же?» – эхом повторил Кузнецов. «Не забудь показаться медиком», – напомнил он. «Не передумал, после всего, не дождетесь, товарищ старший майор госбезопасности», – слегка нагловато ответил Петраков. «Я ж теперь у Дорофеева нормально работать не смогу, когда вокруг такое. Значит, надумал поменять одну собачью службу на еще более безумную и неблагодарную?» «Так точно. Готов принести присягу или в церковь сходить, если нужно. И присягу нужно будет, и в церковь, и еще много чего сделать», — усмехнулся старичок. «Ты не представляешь, насколько много. А вообще, я рад, что ты с нами». Кузнецов широко улыбнулся. «Признаться, я рассчитывал, Владимир Николаевич, товарищ старший майор». В подвал старого особняка влетел запыхавшийся Музыкантов, перебивший Кузнецова на полуслове. «Беда, товарищ старший майор, всю охрану в отделе перебили, и труп недодемона из морга пропал». Глава 15. Один из самых респектабельных номеров московской гостиницы «Националь», которая после недавней масштабной реконструкции обзавелась в обновленных советских интерьерах шикарной мебелью из бывших резиденций аристократов Аничкова и Царскосельского дворцов, занимали двое странных гостей. Один – кряжистый длиннобородый старик в потрепанном брезентовом плаще, который он не снимал даже в номере, и второй, вороватого вида щуплый молодой субъект в широких штанах, заправленных в пыльные сапоги, зашпиленные третями. А его всклоченная ярко-рыжая шевелюра была похожа на жгучие языки живого пламени. Самое интересное, что столичная гостиница «Националь» предназначалась, в первую очередь, для приезжих иностранцев. Соответственно, в ее стенах царили особо строгие порядки. По Москве активно циркулировали слухи, что однажды известных советских поэтов Михаила Светлова и Михаила Голодного не пропустил в гостиницу швейцар, одетый в ливрею с галунами. Вероятной причиной отказа послужил факт, что Голодный в тот день был одет в простую деревенскую косоворотку. Однако, к этим странным гостям из номера «Люкс 666» те никаких вопросов у администрации гостиницы абсолютно не возникало, несмотря на их довольно затрапезный вид и явно незаграничное происхождение. Таких колоритных деятелей хватало в любой темной столичной подворотне, наполненной маргинальным сбродом, не исчезнувшим даже с приходом советской власти. Старик сидел в кресле, лениво перелистывая свежую газету «Труд», а рыжеволосый юнец, даже не снимая грязных сапог, валялся на широкой роскошной кровати, бездумно пялись в потолок. Что он хотел высмотреть среди фигурных завитков гипсовой лепнины, было никому неизвестно, но физиономия у него была довольно кислая. «Эх!» — наконец громко произнес Лаки, с хрустом потянувшись. «Скучно без водки, борода. Может, пожрать сходим, а?» — предложил он своему напарнику. «Посидим по-тихому, по-семейному. Борща навернем, да с потрошками», — с подозрительным оптимизмом уговаривал он Виллиса. «А то, как обратно вернемся, не до нежных потрошков под холодную водочку будет». Старик отложил газетку на низенький резной столик, расположенный возле кресла, и посмотрел на рыжеволосого беса из-под густых кустистых бровей. «Пойдем, отведаем твоих потрошков», — густым тягучим басом отозвался бородач. «Моих потрошков не надо, самому пригодятся», — хохотнул рыжеволосый весельчак. «В какую ресторацию желаешь, старый 29, после восстановления гостиницы в 30-х годах прошлого века на втором этаже появилось несколько ресторанов, названные в честь городов Золотого кольца, — спросил Лаки. «Из московского на Кремль можно поглазеть, а из Суздаля на Тверскую и Охотный ряд. Так ты жрать собрался, Лаки, или из окон на улицу глазеть? А одно другому не мешает», — Виллис, усевшись на краешке кровати, ответил, позевывая, бывший повелитель огня. «Все равно делать не хрен, пока этот черт не дозреет. Ну, если тебе плевать, пойдем в Суздаль, там». Неожиданно окружающий эфир возмущенно взвыл, взбудораженный мощным выбросом энергии. Взбаламученная стихия пошла в разнос, покрывшись рябью и волнами, словно отброшенного в воду камня. «Ты тоже это почувствовал, старый?» — напрягся Лаки, подскочив на ноги и мгновенно сделав стойку, словно к чему-то принюхиваясь. а то», — хрипло отозвался старик, ноздри которого нервно затрепетали. «Конечно, почувствовал. Такое возмущение тонкой структуры мира невозможно пропустить, да еще и где-то совсем рядом выплеснуло», — согласился со стариком бывший бог. «Мавзолей!» — практически синхронно воскликнули они, точно определив эпицентр энергетического возмущения тонкой структуры мира. «Неужели красный упырь насытился и пробудился?» — удивленно пробасил старикан. «Рановато еще по моим прикидкам». «По моим тоже», — согласился Лаки. «Но чего-то же там явно случилось. И сдается мне, что я знаю, в чем дело. Это же наш дохляк, Борода, которого мы с тобой должны опекать, сука. Вот какого хера он поперся в мавзолей». «Точно», — воскликнул мгновением позже старик. «Это он. А ты его предупредил, чтобы он не совался в эту усыпальницу?» «Нет», — мотнул головой рыжий. «А ты?» «И я нет. Идем, старый». Лаки сдернул со спинки стула мятый пиджак в елочку и, накинув его на плечи, направился к двери. «Может, еще удастся его оттуда вытащить?» «Сомневаюсь». Старик неторопливо сложил газету, раздраженно кинул ее на столик и поднялся на ноги. «Нам в усыпальницу хода нет». «Знаю», — нервно произнес Лаки. «Но его же там не оставит», — с какой-то надежной произнес он. «Скорая будет, или труповозка, на худой конец». Выйдя в коридор, продолжал он рассуждать. «Оттуда тело этого тупого говноеда и умыкнем. Ну, и толку нам с этого?» Виллис закрыл за собой дверь номера и запер ее на ключ. «Чтобы его вновь поднять, у нас с тобой никаких сил не осталось. Это, старый», — замялся рыжий пройдоха. «Ты только не ругайся, ладно?» — вкрадчиво произнес он. «Есть у меня небольшая заначка. Ах, ты ж, стервец!» Глаза Виллиса в глубине накинутого на голову капюшона недобро зажглись, постреливая мелкими сполохами молний, а наклонящаяся к закату солнца наползла тяжелая мрачная туча. «Спокойно, старичок, без пены», выставив перед собой открытые ладони, Лаки, как мог, постарался погасить гнев скотьего бога, на черный день приберег, и, как видишь, не прогадал, ведь знал же твою поганую натуру, сварливо буркнул бородач, но его глаза потухли, а солнце, пробившись сквозь тучи, вновь заглянула в большие окна гостиницы. «Идем». И он стремительно зашагал к выходу, а звук его грубых и подкованных металлом сапог поглотил длинный ворс роскошного коридорного ковра. «Ты это, дружище, зла не держи». Щедушный, по сравнению с могучим старцем, Лаки семенил рядом, старясь подстроиться под широкий шаг Виллиса. «Знаешь же, что не на пустом месте характер бога выпистовывается. Я бы рад по-другому». «Да не выходит», — виновато оправдывался он. «Забыли, говнюк», — отмахнулся от него Виллис. «Не об этом сейчас голова болит». Несмотря на весьма эпатажный вид двух древних сущностей, никто из персонала гостиницы в их сторону даже и носом не повел. Даже вечно подозрительный швейцар в ливрее, расшитый золотыми позументами, лишь подобострастно распахнул перед ними двери, растянув губы в резиновой улыбке, пожелал всего самого наилучшего. Буквально через несколько минут бывшие боги уже мерили ногами старую брусчатку центральной площади Советского СЗА, стремительно приближаясь к приземистому ступенчатому зданию, прилепившемуся к кремлевской стене и облицованному насыщенным красным гранитом. На темном траурном лабрадоре отчетливо были видны крупные буквы, складывающиеся в короткое слово «Ленин». Как и предполагал Виллис, центральные ворота усыпальницы были перекрыты, и возле них толпились люди в форме. «Ждем». Остановившись неподалеку от мавзолея, бухнул старикан. «Если повезет, вытащим его из машины». Ждать пришлось долго. Поначалу Виллису казалось, что их прогнозы начали сбываться. Машина скорой помощи не заставила себя ждать, так же, как и автомобили милиции и спецслужб. Однако, мертвое тело их подопечного все никак не выносили из мавзолея. Видимо, смертные не могли понять, как внутри усыпальницы мог оказаться мертвец, причем, уже основательно подгнивший. В то, что мертвец заявился в мавзолей на своих двоих, они допустить, по всей видимости, не могли. Вот и медлили, тянули время словно нескончаемую коровью жвачку. Наконец, когда подельники-бесы решили подойти к усыпальнице поближе, чтобы уж точно не проворонить вынос тела, к мавзолею подъехал некогда роскошный дореволюционный автомобиль марки «Дилон и Бельвиль». Водитель остановил свое керосиновое чудо, устаревшее лет как 20 назад прямо напротив входа в мавзолей. И машины вышло двое смертных. Виллис, поначалу бросивший на них беглый взгляд, неожиданно заинтересовался вышедшими из автомобиля персонами. Первый, довольно молодой мужчина, по меркам тысячелетнего старика, с выбивающимся из-под кепки рыжеватым чубом, не привлек его внимания, Зато второй смертный, выбравшийся из машины, был очень опасен, хотя на первый взгляд этого абсолютно нельзя было предположить. С этим сухощавым и лысым стариком Виллис был знаком не понаслышке, да и не только Виллис, его знали и боялись, наверное, все бесы и демоны, которым время от времени дозволялось подняться из ада на грешную землю. А уж скольких приятелей по преисподней этот тщедушный старикан окончательно упокоил и развеял их прах, лишив возрождения, и не сосчитать. Впервые Виллис с ним столкнулся еще во времена царствования Алексея Михайловича, известного в миру под прозвищем Тишайший 30, Алексей Михайлович Тишайший, Романов, 1929, марта 1629 года, Москва, Россия, 29 января, 8 февраля, 1676 года, Москва, Россия, второй русский царь из династии Романовых, имел мягкий, добродушный характер, был религиозен и ревностно следовал церковным правилам, и был тогда этот никому неизвестный старичок, прозывающийся в те далекие времена батюшкой Феофаном, игумным настоятелем захудалого и затерянного в сибирских лесах православного монастыря. И вот в этих-то диких местах и свела судьба бывшего бога Виллиса, влачащего, после победоносного возвышения Яхве 31, Яхве, национальный бог древнего северного Израиля и Иудеи. Первые израильтяне были многобожниками и поклонялись Яхве наряду с различными ханаанскими богами и богинями, включая Эля, Ашеру и Баала. В последующие века Эль и Яхве стали смешиваться, и эпитеты, связанные с Элем, такие как Эль-Шаддай, стали применяться только к Яхве, а другие боги и богини, такие как Баал и Ашера, были поглощены яхвистской религией. К концу Вавилонского плена само существование иных богов стало отрицаться, и Яхве был провозглашен Творцом Вселенной и единственным существующим богом всего мира, что положило начало иудаизму. В период второго храма произнесение имени Яхве стало считаться запретным, и евреи стали заменять его другими словами, прежде всего словом Адонай, что в переводе значит Господь. В римские времена, после осады Иерусалима и разрушения храма в 70 году н.э., первоначальное произношение имени Бога было полностью забыто. Жалкое существование презренного небесами беса преисподней. На бескрайних просторах вековечной тайги забытому всеми Богу неожиданно повезло отыскать небольшую деревушку, уединенно живую по старым, завещанным пращурами, Паканам 32, Паканы, доступная мудрость, ставшая наследием предков, передаваемая из поколения в поколение, то есть знание, мудрость, прошедшие испытания временем. Пакан, исконный обычай, даль. Пакан наших предков обуславливает свод мировоззрений, укладов, принципов и понятия о целесообразности существования человека на земле. Уже больше тысячи лет, смертные, откочевавшие в эти дикие и безлюдные края еще на заре прихода христианства на Русь, до сих пор почитали рода, Перуна, Виллиса и Сварога, принося им обильные жертвы, клали требы упырям и берегиням, старались не гневить лесных и водяных хозяев, не ссориться с домовыми и овинными. В общем, старались существовать со всеми в мире и согласии. Что привело Скотиева бога в тот медвежий угол, Виллис уже и не помнил. Зато, когда он случайно наткнулся на действующее капище, где в кругу резных деревянных идолов увидел и свое изображение, он подумал, что сошел с ума. Ведь он уже и забыл, каково это, быть настоящим богом, неподотчетным никому судьей и вершителем человеческих судеб, а главное, быть хозяином своему собственному року. Он неподвижно, словно мертвец, просидел в кругу деревянных идолищ своих божественных друзей и врагов несколько суток. Виллису, как никогда до этого, хотелось умереть и развеяться прахом, чтобы окончательно прекратить свои страдания, как это сделали в свое время гордый Рот и Перун. Они не пожелали идти на поклон к низверженному с небес одному из падших ангелов Яхве, окопавшегося в аду и успешно державшего оборону против разгневанного сюзерена, трон которого он собирался узурпировать. А достойного места для бывших небожителей не нашлось ни в одном из миров Яви, Прави и Нави 33, Явь, Правь и Навь, трехчестное деление мира в славянском неоязычестве, родноверии. Несмотря на общепризнанность и популярность, триада не имеет единой для всей неоязыческой среды трактовки. В наиболее распространенном понимании, три стороны бытия или три мира славянского мифологического миропонимания. Правь – мир светлых богов, божественный закон. Навь – обитель темных божеств, подземный мир, не только загробный мир, но и альтернативная вселенная, существующая по другим законам. Явь – явный земной мир, мир людей. Скотьего бога вернул к жизни древний длиннобородый волхв, притащивший с собой старого белого козла, для принесения в жертву. Животное упиралось и жалобно блеяло, видимо, предчувствуя свой скорый конец, но именно этот звук и пробудил Виллиса от забвения. Когда в подставленную чашу брызнула горячая кровь жертвенного козла, который жрец принялся мазать губы деревянным идолом, бывший бог почувствовал, как в него потоком вливается уже забытая энергия веры. Такого подъема сил он не чувствовал вот уже почти 1000 лет, и впервые, за весь этот невыносимо долгий срок, он почувствовал себя совершенно счастливым и абсолютно свободным, как в старь, когда его божественной воле подчинялись многочисленные племена смертных, когда по одному лишь мановению руки он мог двигать горы, поворачивать вспять реки и выращивать на голых равнинах дремучие непроходимые леса, полные зверя и птицы. Да, впервые за столетия он ощутил, как энергетический поводок, нерасторжимо связывающий его с преисподней, как пуповина соединяет с матерью нерожденного младенца, перестал быть жизненно необходимым, и позволил сбросить эту унизительную удавку. Энергия веры, дарованная бывшему богу, пусть и немногочисленной, но верной паствой, вновь вернула ему его божественную суть. К тому же, и энергии в идолах капища за пробежавшие годы накопилось изрядно, после того, как он и его коллеги по пантеону превратились в презренных бесов, сила не находила своих адресатов и просто накапливалась в их деревянных резных воплощениях. Виллис поглотил ее всю, без остатка, как свою, так и предназначенную для других низвергнутых Яхве богов. Буквально за какие-то считанные мгновения он стал подобием себя прошлого, пусть очень бледным подобием, но это было подобие настоящего бога. На его памяти уже случались невиданные возвышения сущностей, пребывающих в начале своего пути, на самом дне пищевой цепочки. Возможно, подумал тогда Виллис, это шанс начать все сызнова. И он решил остаться в этих диких краях, намеренно отрезав любые связи с преисподней. И ему это вполне удалось, ведь приспешники его благодетеля не имели здесь силы, хотя многочисленные боги и башки местного коренного населения были весьма слабы. Виллис понимал, что с годами это обязательно изменится, но какое-то время у него еще есть. Благословенных 30 лет он провел в этих местах, опекая и защищая свою маленькую паству, свой маленький народ. И его народ процветал все эти годы. Над их небольшими поселениями всегда стояла отличная погода, их поля давали обильный урожай, домашняя скотина плодилась, а дикого зверя всегда хватало. Болезни и хвори обходили их поселение 30-й дорогой, а старики жили неимоверно долго, по сравнению со своими немногочисленными соседями, с местными племенными башками, некогда бывшими всего лишь сильными духами предков. Он сумел быстро разобраться, с кем-то полюбовно договорился, заключив выгодные союзы, а кого-то просто победил, заставив убраться с его территории по добру по здорову. Прознав о сильном боге, что столь ревностно заботится о своих людях, паства Виллиса процветала, как-никак, а в былое время он считался богом богатства и благополучия. В его веру стали переходить и местные широкоскулые и узкоглазые племена. Струйка силы стала куда полноводнее, и это несказанно обрадовало таежного повелителя. К тому же, ему удалось собрать под своей рукой не только местную нечисть, но и свою исконно русскую, леших, водяных, полевых, бежавших в эти дикие места от насаждающих свою веру огнем и мечом набравших великую силу созданий Яхве, ангелов Господних. Прозвавший себя единым Бог постепенно становился в мире Яви настоящим Господом, но в эти дикие места его верные псы еще не явились, и Виллис готовился дать им настоящий бой, и все шло довольно неплохо, пока в эти края не хлынула волна раскольников-старообрядцев, притащивших с собой эмиссаров единого. Глава 16. Лаки тоже не пропустил зашедшего в мавзолей лысого старикана в длинном кожаном плаще, которого, по всей видимости, здесь уже ждали. 100 рогатых бегемотов мне взад, экспрессивно выругался он, а его рыжие волосы под кепкой начали рдеть, как затухающие угли в прогоревшем костре. Это же чертов батюшка Феофан, хрен мы теперь вытащим нашего дохлого дебила из его лап. Все пропало, Виллис, все пропало, не мороси, мелкий, резко осадил подельника суровый старик, похлопав широкой, словно лопата ладонью, по макушке парня. Будешь кипятиться, кепка на башке вспыхнет. Ох, ёб, спохватился бес, сдергивая дымящуюся восьмиклинку с головы. У меня с этим гребаным мракоборцем связаны не самые веселые воспоминания, произнес он, хлопая кепкой по колену, чтобы прекратить ее тление. К тому моменту растительность на его голове вновь превратилась в обычные волосы. А у кого они веселые? Философски хмыкнул Виллис. Батюшка Феофан за свою длительную службу единому успел основательно досадить нашему брату, а кое-кого вообще помножил на ноль. У-у-у, борода, а ты, оказывается, не чужд точным наукам? По давней привычке не удержался, чтобы беззлобно не уколоть напарника Лаки, хотя его шутки не всегда бывали беззлобными. И вообще, какого хрена он столько лет небо коптит? Он же обычный смерть, я тоже так думал, когда повстречал его впервые, недобро ухмыльнулся Виллис. Лет 400 назад, он меня тогда знатно потрепал. Обычный смерть, но я едва уцелел, будто выдавливая из себя слова, неохотно признался старик. Горькие воспоминания о разрушенном сибирском Ирее до сих пор жгли его ноющее сердце. «Тебя?» – удивленно уставился на Виллиса рыжеволосый бес. 400 лет назад ты никогда не рассказывал. Я не люблю об этом вспоминать», – нахмурился бородач. «Поначалу я принял его за смертный сосуд одного из 8-34. В православной церкви встречается упоминание о 8 архангелах. Михаиле, Гаврииле, Рафаиле, Урииле, Салафииле и Игудиле, Варахиле и Иеремииле. Архангелов Яхве, но, вновь повстречавшись с ним на узкой дорожке через полтора века, понял, что это не так, смертные сосуды не выносят длительного нахождения в себе бессмертных ангельских сущностей, к тому же их сознание в момент подселения гаснет навсегда, отправляясь в небесные чертоги. Да знаю я это, отмахнулся от Виллиса Лаки, а с этим стариканом я сам сталкивался лет 40 назад, но так и не раскусил, кто он есть. За это время он ни капли не постарел. Никто из наших не знает тайны его происхождения, произнес Виллис, нервно теребя пальцами седой длинный ус. Но он не из бывших, иначе его место было бы рядом с нами, ложным богам, сиречь бесам, место лишь в преисподней, процитировал он строки священного писания победившей веры. К ангельским чинам он тоже не имеет никакого отношения. Он человек. Тогда с хрена ли он еще не помер? Возмущенно выругался Лаки. Не верю я, что ему сам Яхве годков немерено отсыпал. Он к своим созданиям не сильно-то с небес не сходит. Не знаю, мелкий. Мотнул лобастой головой Виллис. Не знаю, но предпочитаю больше не связываться с этим отбитым иноком 35. Инок, православный монах. До поры. И хватит об этом. У меня есть идея, как нам выкрасть нашего подопечного из рук батюшки Феофан. И как, Лаки подался поближе к своему седому подельнику. Отчитываться о проваленном задании повелителю ада ему абсолютно не хотелось. Отвлечем его, невозмутимо ответил Виллис, и большую часть его команды. Есть идеи, старый, как это провернуть, поинтересовался Лаки. Так-то под рукой батюшки Феофана собрались опытные волкодавы, их на мякине не проведешь, а мы и не будем, усмехнулся старик, все будет очень и очень серьезно, едем. Убравшись с Красной площади, взбудораженные происшествием бесы добежали до проезжей части и запрыгнули в первый припаркованный у обочины автомобиль с водителем, дремлющим за рулем. Э-э-э, кюда, уважаемый, громко возмутился длинноносый чернобровый грузин-водитель, обнаружив на заднем сидении хмурого седобородого старика в заношенном до дыр плаще, совсем слыпой, да, видишь, какой авто, новый, черный, ответственного товарища вожу, понимаешь, бабуа 36, бабуа, дедушка, грузинский, не кипишуй, братишка. На сиденье рядом с водителем расслабленно плюхнулся Лаки и легонько стукнул водителя большим пальцем в середину лба. Глаза водителя неожиданно осоловели, и он мгновенно заткнулся, преданно глядя в глаза бывшего повелителя огня. «Куда едем, старый?» – поинтересовался Лаки. «Дровяной переулок 8», – назвал адрес Виллис. «Опять к этим гребаным сектантам?» – презрительно сморщился бес. «И чего мы там на этот раз забыли, борода? Не нравятся они мне?» – недовольно скривил он тонкие губы, мутные какие-то супчики. «Кроме этой, ведуньи рыжей, предводительницы их, как там ее?» Лаки наморщил лоб, пытаясь припомнить имя понравившейся сектантки. «Я бы поженихался с этой кралей на досуге. Кому и кобыла, невеста, после женушки-то твоей, ангробы». Когда черная эмка сорвалась с места, хохотнул Виллис, припомнив Лаки, покрасневшему от ярости до самых корней рыжих волос, о происхождении Слейпнира 37, Слейпнир, скользящий или живой, проворный, шустрый, в скандинавской мифологии восьминогий конь Одина, порождение Лаки. «Ах, да, попутал я, мелкий, там ведь ты невестой 38, в скандинавской мифологии отцом восьминогого жеребца Слейпнера является жеребец Свадильфари, а матерью – бог Лаки, пребывающий в виде кобылы. Был, ты же знаешь, гад бородатый, как на самом деле было. Шевелюра Лаки вновь полыхнула жгучими лепестками пламени, которые на этот раз мгновенно спалили многострадальную кепку и прожгли обивку салона над его головой, что стояло на кону. «Ладно, ладно, не горячись», — попытался успокоить в прямом смысле вспыхнувшего бога Виллис. «Спалишь же сейчас и нас, и машину с извозчиком, а нам еще до места доехать надо». «От, тля!» Шевелюра Лаки погасла, однако обшивка потолка над его головой продолжала тлеть, заполняя салон автомобиля вонючим дымом. Бывший повелитель огня картинно прищелкнул пальцами, и обшивка тут же погасла. Дым прекратил куриться, и его остатки вынесло из машины сквозь открытые дверные окна. Как бы то ни было, даже с утратой божественного статуса Лаки не до конца растерял свои способности управления огнем. «Больше так не делай, мелкий», — по-отечески произнес Виллис. «Держи себя в руках». «Так, а я что делаю, борода? Только этим и занимаюсь», — нервно отозвался паренек, стряхивая с волос невесомый пепел, все, что осталось от многострадального головного убора. «Все время держу себя в руках, оно и видно», — криво усмехнулся в бороду Виллис. «В следующий раз держи крепче, а то спалишь всю округу к ее пням собачьим, как Москву в сентябре 1812 года». «Ну, ты вспомнил, старый», — отмахнулся от напарника Лаки. «Подумаешь, случайно вспылил». «Не вспылил, а натурально так вспыхнул», — поправил бога огня старикан, как в былые благословенные времена, только всю ответственность от чего-то на Кутузова свалили. Хотя, по-другому и быть не могло, ты еще тот хитрожопый ублюдок. «На том и стоим, борода», — довольно осклабился Лаки. Наконец автомобиль, в салоне которого все еще ощутимо попахивало гарью, остановился у резного парадного крыльца дома по адресу Дровяной переулок 8. Перед выходом рыжеволосый паренек еще раз ткнул пальцем в лоб водителю. «Возвращайся назад, ты ничего не видел и не слышал, а нас так и вовсе не существует». «Да», — неожиданно вспомнил он, уже выйдя из салона, — «и не кури больше в машине, сгоришь нахрен». И так обшивку прожег. «Ну, ты и жук», — недовольно качнув большой головой, произнес Виллис. «Понимаю, за что тебе прилетало постоянно». «Ой, да ладно тебе», — беспечно отмахнулся Лаки от нравоучений старшего товарища. Однако, покопавшись в карманах своих широких штанов, он выудил горсть смятых денежных купюр, которые небрежно бросил на пассажирское сиденье. «Тут на починку с лихвой, да еще и обмыть останется. Теперь все, старый, или, может быть, мне в ноженьки этому смертному поклониться», — ехидно прищурил он один глаз. «Теперь все», — удовлетворенно пробасил Виллис. «И в кого ты такой правильный, борода?» — фыркнул рыжеволосый пройдоха, захлопывая за собой дверь. «Че же ты на небушка-то к Яхве не попросился? Он тоже, вроде как, за правильные ценности ратует. Не убей там, не укради. Был бы себе сейчас святым Власием, и в ус бы не дул. Много ты понимаешь, мелкий», — нервно дернул щекой бывший бог изобилия и богатства. «Помнишь, как у него сказано: блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное, а я нищету презираю. Свободный смерть, зажиточный, куда как больше пользы своему богу принесть сможет, нежели убогий нищеброд. И еще я рабство презираю, а у нашего всеблагого сплошь рабы Божии. У-у-у, да у нас прям диспут богословский наметился, чья же вера сильнее и крепче, свободных и богатых, либо рабов и нищебродов. Но, скажу тебе так, борода, рабы нас пока начисто уделывают, тем горче это осознавать», — вздохнул седой здоровяк. «Ладно», — почесали языки и будя, поднимаясь на крыльцо особняка, буркнул напоследок Виллис. «От этого не изменится ничего». Подойдя к двери, седобородый бес начертил пальцем на массивных двустворчатых дверях какой-то угловатый знак, на мгновение вспыхнувший насыщенным изумрудным светом. По штукатурке рядом с дверьми пробежала какая-то быстрая волна, осыпав бывшего бога белесой пылью. Внутри стены двигалось явно нечто живое, и это нечто так реагировало на выписанный Виллисом символ. Двери, тихонько скрипнув, приоткрылись, словно приглашая бывших богов пройти внутрь здания. «Пошли, убогий», — распахнув дверь пошире, произнес старик, решительно заходя в мрачный коридор. «Привратник нас узнал. Вот не нравится мне эта адовая отрыжка», — слегка втянув голову в плечи, произнес Лаки, проходя следом за своим крепким приятелем. «У нее ведь ума, как у глиста, а дури немерено». Словно в ответ на его слова стены помещения слегка затрещали, вновь пошли волнами. В одном месте оштукатуренная поверхность лопнула и наружу высунулась мерзкая черная щупальце, снабженная острым загнутым когтем. Щупальце метнулось к рыжеволосому богу огня и замерло, покачиваясь, у самого его носа, грозя впиться крюком когтя в его лицо. «Отвянь от меня, падлюка такая!» Остановившись, как вкопанный, прошипел Локи. Его лицо медленно багровело, словно под кожей разгорались лишь тлеющие прежде угли. «А ну остынь!» Тихо рыкнул повернувшийся к напарнику Виллис. «Чего несчастную зверушку пугаешь? Она, хоть и адова тварь, но огня не любит, а от тебя гарью за версту несет. Спокойно, малыш, спокойно». Старик положил на щупальце свою сильную мозолистую ладонь и легонько погладил привратника. Щупальце судорожно вздрогнуло от прикосновения скотьего бога, но вскоре неподвижно замерло, перестав покачиваться, а через мгновение и вовсе исчезло, втянувшись обратно в стену. «Малыш!» — возмущенно воскликнул Локи. «Как же вы мне дороги, любители гребаных зверушек! Будь моя воля, всех таких тварей на фарш пустил бы! Зря ты так, мелкий!» — довольно улыбнулся старик. «Ко всякой, даже самой злобной нечисти свой подход найти можно!» — наставительно произнес он. «Пошли уже, старый!» — поторопил Виллиса огненноволосый. «Пока опять не началось!» Пройдя по темному коридору, бывшие властители человеческих судеб уперлись в небольшую, но массивную дверь, проклепанную металлическими ржавыми полосами. Виллис, толкнув дверь рукой, ступил на лестницу, начинающуюся за низенькой притолокой, и не спеша принялся спускаться в подвал. «Как думаешь, старый?» — спросил напарника, идущий следом Локи. «Может, к этой рыжей яйца подкатить? Давненько я ведьмам не впендюривал». По мере спуска в подвал на лестнице становилось все темнее и темнее. Пару раз оступившись, кряжистый старик остановился. «Ты бы лучше о деле думал», — проворчал Виллис, в руках которого из ниоткуда появился крепкий резной посох. «Чай, не сопливый пацан. Яйца он собрался подкатывать, когда у нас такое говно творится. Так я не прямо сейчас», — хохотнул никогда не унывающий Локи. «Вот сделаем дело, а там и впендюрить можно. Так-то она сладенькая, это, как ее». Он пощелкал в воздухе пальцами, но вспомнить имя предводительницы сектантов так и не сумел. «Заткнись, уж, прохиндей!» В навершии посоха загорелся яркий огонек, освещающий узкую винтовую лестницу, стены которой были отделаны диким камнем. Апраксии ее кличут. «А так-то да, хороша чертовка. Даром, что не суккуба 39, суккбус, в средневековых легендах, демон похоти и разврата, посещающий ночью молодых мужчин и вызывающий у них сладострастные сны, персонаж низшей мифологии народов Европы». «Ага», — сально ухмыльнулся рыжеволосый бес. «Гляжу, тоже оценил эту кралю, старый?» «Нет, завершим дело, точно впендюрю. Пусть оценит мою благосклонность». Наконец лестница закончилась, уткнувшись в очередную закрытую дверь. Старик, не останавливаясь, ткнул в нее окованным металлом кончиком посоха. Пригнув голову, проход вновь оказался низковат для его внушительного роста, прошел в большой и ярко освещенный подвал старого особняка. В отличие от убогого и тесного лестничного прохода, подвал оказался весьма просторным. Высокий сводчатый потолок уходил вверх и терялся в темноте. Посередине подвала был расположен большой жертвенник-алтарь пятиугольной формы, возле которого суетилось несколько смертных в широких балахонах. Неподалеку от жертвенника было установлено большое зеркало в литой чугунной раме, изображающее распахнутый зубастый рот какой-то демонической твари. Однако, его гладь, блестящая в лучах электрического света, ничего не отражала, в зазеркалье словно бы клубился какой-то розовый туман, заполняя все внутренние пространства стеклянной поверхности. Обычного человека, наверное, смутил бы, а то и серьезно напугал подобный мистический феномен, однако, появившиеся в подвале бесы прекрасно знали, чем является это зеркало. Ведь именно с помощью такого же артефакта они и появились из ада в мире смертных. Переходный портал, связующий два пласта тройственного мироздания, вот что это такое. Завидев пришельцев, подручные рыжеволосые колдуньи мгновенно бухнулись на колени, почувствовав давлеющую ауру, идущую от бывших повелителей прави. Не такую, как в старь, но еще вполне себе внушающую трепет различным магическим тварям и смертным, не чуждым оккультных и магических талантов. На ногах осталась стоять лишь статная рыжеволосая девица, склонившаяся в глубоком почтительном реверансе. Локи плотоядно охватил взглядом ее стройную подтянутую фигуру, крепкие груди и рассыпавшиеся по плечам шикарные рыжие волосы, которые своим жгучим оттенком вполне могли составить конкуренцию его собственной огненной растительности. Вдоволь насладившись униженными позами сектантов и тягучими волнами страха, захлестывающих смертных с головой, Лаки снисходительно произнес: «Достаточно, у нас мало времени». Разогнувшаяся девица одним плавным движением забросила за спину густую гриву своих шикарных волос и одарила томным взглядом бывшего бога, выгнув спину, словно грациозная кошка. «Приветствую великих патриархов ада», — произнесла она бархатным грудным голосом, в котором сквозила волнующая сексуальная хрипотца. «Что привело вас опять в нашу обитель? А она точно не суккуба?» Наклонившись к уху своего бородатого спутника, едва слышно прошептал Лаки: «А то у меня привстал только от одного ее взгляда». «Уймись, недоносок», — незаметно шевельнул губами Виллис, — «иначе вломлю, чтобы прежде о деле думал». «Все-все, борода, умолкаю», — заверил напарника рыжеволосый бес, но пожирать взглядом красотку он так и не перестал. «Но как хороша, бесовка, точно в пиндюрю». Девица, которой на первый взгляд можно было дать лет 20-25, радушно улыбнулась бывшим богам своими пухлыми коралловыми губками и развернула плечи, отведя локти назад. Тонкий шелковый плащ, надетый, по всей видимости, прямо на голое тело девицы, обтянул ее крепкие налитые груди, призывно качнувшиеся из стороны в сторону, а возбужденно напрягшиеся соски едва не прорвали тонкую ткань, вызвав очередной приступ вожделения и слюноотделения у бога огня. «Оставьте нас, братья и сестры», — в голосе девицы лязгнул металл, когда она обратилась к своим подручным, все еще продолжавшим стоять на коленях перед пришельцами. Сектантов как ветром сдуло, настолько стремительно они покинули подвал. «Что привело владык подземного мира в мое скромное жилище?» Обворожительно улыбаясь, повторила она свой вопрос, сверкнув белоснежными острыми зубками. Глава 17. Лаки, засунув руки в карманы широких штанов, расхлябанной приплясывающей походкой подошел к молодой ведьмочке. Пожирая красивую девицу похотливым взглядом, он обошел ее по кругу, шевеля засунутыми в карманы кулаками. На холеном и породистом лице Апраксии, которая оказалась чуть не на голову выше бывшего повелителя огня, не дрогнул ни единый мускул. Она все так же продолжала улыбаться радушной улыбкой, лишь изредка следя за бесом поблескивающими глазами из-под длинных и густых ресниц. «Что привело, говоришь?» — наконец произнес рыжий пройдоха, остановившись напротив девушки. «Нам от тебя кое-что нужно». Бывший бог откровенно и плотоядно пялился на возбужденные соски и крепкую грудь Апраксии, оказавшиеся едва ли не напротив его глаз. «Я готова оказать древним владыкам любую услугу», — томно выдохнула она, эротично облизнув красным язычком свои пухлые губы. «Любую», — с хриплым придыханием добавила девушка, изящно поведя плечом. От этого движения ее крупные груди призывно качнулись под невесомым шелковым плащом, заставив Лаки вожделенно сглотнуть. «Хватит придуриваться», — произнес Виллис, отодвигая исходящего слюной рыжеволосого беса в сторону. «Спаривать будете в свободное от работы время, хоть до смерти затрахайтесь». «А что, с такой красоткой я могу и до смерти», — закинув голову, безумно расхохотался Лаки, приблизившись вплотную к девице. Ухватив Апраксию за крепкую задницу, он рывком приблизил ее к себе и, привстав на цыпочки, впился горячив поцелуем в ее приоткрытые губы. Девушка неожиданно вздрогнула, по ее телу пробежала сладострастная судорога, а кожа покрылась мурашками. Щеки залили, глаза закрылись, и она бессильно обмякла. Только благодаря расторопности Лаки, который не выпустил сомлевшую Апраксию из своих рук, она не грохнулась на пол. «Ну, и как я тебе?» — самодовольно воскликнул бес, резко встряхивая ведьмочку. «Один лишь поцелуй бога приносит незабываемое блаженство». Лаки опустил глаза и заметил, что тонкая ткань плаща напротив промежности ведьмы потемнела, промокнув и прилипнув к ее стройному телу. «Ты потекла от одного моего поцелуя, сучка. А представь, что будет, если я подарю тебе свою настоящую любовь. Как же ты меня задрал, сучий потрох, со своим неуемным либидо», — рявкнул старик, за шкирку отрывая тщедушного Лаки от девушки. «Гребаный любитель трахать все, что движется. Вспомни, каких чудовищ породила твоя так называемая любовь. Вспомни и ужаснись хоть раз в жизни. А еще лучше, подключи башку, пока она у тебя еще есть. Прав был на твой счет Зигисмунд Шломо Фройд 40, Зигмунд Фрейд, оригинальная транскрипция с ним. Фрейд, полное имя Зигисмунд Шломо Фрейд, австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог еврейского происхождения. Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство 20 века. Ох, как прав. Правда я, дурень, тогда этого не понимал. Все-все, старый, я понял. Лаки выкрутился из могучего захвата Виллиса и примирительно поднял руки. Сначала дело, а ты, красотка, не забывай. Прошу меня простить, владыка, произнесла Апраксия, уже успевшая прийти в себя к этому моменту, только ее грудь все еще продолжала вздыматься от учащенного дыхания. Не поймите превратно, но не нужно так больше делать. Ох, ты ж, Лаки резко обернулся к ведьме. И отчего же, неужели не понравилось? Он вновь пробежался глазами по ладной фигуре ведьмы, задержав взгляд на мокром пятне. Я же вижу, что это не так, мне сейчас нужна абсолютно трезвая голова, честно ответила она, твердо глядя в глаза бывшего бога и ничуть не стесняясь проступившего на плаще мокрого пятна. Мой господин не оценит, если из-за моей безалаберности сорвется черное месса. Ритуал практически готов, звезды благоволят, парад планет сложился. Я должна провести ритуал в ближайшее время. Вот об этом я и хотел поговорить, не дал ей закончить фразу Скотти бог. Мне нужно, чтобы ты провела черную мессу сегодняшней ночью.